«Нарушители должны умереть», — спокойно произнес незнакомец и с двух рук запустил по Алине огненную стрелу. Она уже могла мгновенно выставить энергощит, но его силы не хватило и ее отбросило от взрыва на несколько метров, полностью уничтожив ее брови. Маг не собирался останавливаться и продолжил атаку. Алина атаковала встречным заклинанием огненной струи, а он в свою очередь леденящим лучом. Заклинания столкнулись, но преимущество в силе было за магом в капюшоне и за пару секунд до того, как Алина превратилась бы в статую или как минимум потеряла бы руку, через энергощит противника пролетела стрела, пробив его и попав магу прямо в локтевой сустав. Заклинание Алины достигло цели и подожгло его робу, от его он был вынужден тушить ее, резко отступая, отпрыгивая на воздушной платформе. Преследовать его она не стала, лишь обернулась посмотреть, откуда прилетела стрела. На холме стояла мужская фигура в капюшоне и, поднявшись с корточек на ноги, она плавно удалилась за холм. Алина попыталась вернуться в деревню через тайный проход недалеко от леса, ведущий к тайному погребу в северо-западной части деревни, но на выходе ее уже ждал лесник. От неожиданности она слегка испугалась, но быстро пришла в себя и, поднимаясь на ноги, вылезая из погреба, попыталась поблагодарить стоящего у стены одной из хат лучников в капюшоне. «А это ты? В общем, ты это, не сердись и спасибо тебе, капюшон. Ты спас меня сегодня, вот бы еще мне уметь так быстро до деревни добегать», — улыбнувшись, добавила она. «Пойдем», — только и сказал лесник. Он отвел ее прямо в центральную башню, за дверью которой ее уже ждали. Мужчина с длинными волосами в черном и расшитом золотом пиджаке повернулся к ней лицом, отвлекаясь от карты на столе в центральном зале башни. Алина поняла, зачем он здесь, и во второй раз в жизни испугалась его. Она во второй раз увидела это выражение лица, каким он осматривал помещение, когда только нашел ее привязанную к кровати в храме. «Привет, Алина. Доброй ночи, владыка Август. Примечание к части. Следующая глава будет известна когда. Делитесь впечатлениями в отзывах». Глава 17. Чрезвычайные меры. Примечание к части. Всем, кто ждал, приятного чтения. Стук в дубовую дверь заставил Юлию оторваться от просмотра записи через зависший над столом кристалл. Сейчас она находилась в кабинете самого владыки, недалеко от молитвенного зала, и сидела за его столом. Она не любила просматривать записи при ярком освещении, поэтому люстра вечного света была потушена, а единственным источником света в довольно широком и просторном помещении, лишь слегка заполненном мебелью из самого разного дерева, были свечи. Услышав стук, она немедленно приостановила запись на кристалле и развеяла кристальный экран, после чего, двойным щелчком пальцев, вновь вернула кабинету полное освещение и порывом ветра задула все свечи. «Войдите», — произнесла Юлия лишь после того, как поправила диадему и убедилась, что на столе полный порядок, а сама она сидит за столом строго согласно правилам этикета, выпрямив спину и сложив обе руки на середине. Сейчас она выглядела как обычно, когда стояла на посту у ворот тронного зала. Ее магическое одеяние легендарного класса было похоже на элегантное платье, с длинной юбкой которое, казалось, было сгустком тьмы. Лишь на груди был узором вышит крупный крест блестящей нитью и инкрустирован драгоценными камнями. Ее черные волосы были аккуратно завязаны в своеобразную шишку, а голову дополнительно украшала серебряная, на вид, диадема, которая тоже была мощным магическим предметом. Платье обтягивало ее тело, подчеркивая фигуру, а грудь, казалось, сейчас выпадет. Марчелло вошел первым, а сразу за ним в помещение зашла и Меркиэль. Двое НПС 100-го уровня обозначили приветствие коротким поклоном и сделали несколько шагов, направляясь к столу. Марчелло слегка придерживал правой рукой свой огромный меч божественного класса на плече. Они не впервые пребывали на подобные совещания, возглавляемые Юлией в отсутствии владыки. Марчелло всегда пребывал первым, реже вместе с ним приходила Меркиэль, которая обычно была последней. Вскоре должны были явиться двое братьев-дворфов: смотритель складов и хранилища, Альбер Белобородый, и смотритель кузницы, Анвар Чернобородый. Юлия видела необходимость в их присутствии на совещаниях НПС соток, ведь сейчас от действий этих дворфов и их подчиненных зависело очень многое, расход ресурсов и объемы поставок только росли, также было запущено производство низкоуровневого снаряжения. Во исполнение воли владыки, командоры пришли к выводу о необходимости перевооружения вверенных им войск, а также создание логистических цепочек снабжения и резервов для быстрой переброски во внешний мир по необходимости. Структура воинств Небесных островов менялась пугающе быстро, эволюционируя от вспомогательной охраны и жертвенных пешек, до полноценных армейских подразделений со специальным назначением и особенностями применения в самых разных сценариях будущих событий. Двери за падшим ангелом, прижавшим два крыла как можно плотнее к спине, и четырехкрылый Меркиэль, также вынужденный прижать крылья, чтобы свободно передвигаться по коридорам, закрыли ожившие доспехи. Создания, вызванные для усиления лично владыкой, которые, кстати, были очень разными в связи с тем, что пришлось расходовать самые настоящие доспехи из его инвентаря, сундука Пандоры и хранилища гильдии. Вызван подобный расход был не только необходимостью несения круглосуточного караула и пониманием того, что 3,5 сотен монахов просто не могут обеспечить даже по 2 смены на все посты, которых было уже больше сотни, но и тем, что заклинание призыв, оживший доспех 5-го ранга, применяемое без расхода настоящего комплекта тяжелой брони, создавало юнит с урезанными характеристиками и со случайным уровнем от 35 года 40 го. В формате тройной усиленной магии можно было рассчитывать на 3 юнита от 40 го до 43 го уровня, однако они все равно исчезали через разный промежуток времени, и продлить его дополнительным вливанием манны или бафами было нельзя, что было проверено экспериментально. Тогда Эшли решил попробовать оживить уже готовый полный комплект брони. Заклинание сработало только с тяжелыми комплектами до брони редкого ранга включительно. Так получилось сделать их вечными. Тогда у Юлии, Константина и Самуила появилось много работы. Они были единственными существами, которые могли использовать эту магию так же эффективно, как Август. 2 месяца прошло, а ты все еще пересматриваешь эту запись? Удивленно спросил Марчелло. Это важный для меня урок. Я не смогла предсказать это решение создателя и теперь понимаю, что мне есть куда расти в вопросе понимания его замыслов, ответила Юлия. Ха, я не устану повторять, командор, что мы все слишком далеки от понимания глубин разума высших существ. Просто вы, Юлия, не можете смириться с тем, что проиграли наш спор касательно гостей из внешнего мира. Если так судить, то вы тоже проиграли, но уже Константину, поэтому не будьте столь горды собой, произнесла Меркель, уже занявшая свое место, стоя по левую руку от Юлии. ТЦ. Улыбка и гордость вмиг слетели с лица Марчелла. Это ничего не значит, произнес он на секунду, взглянув на улыбнувшуюся Меркель, и тут же отвернулся, заняв свое место по правую руку от Юлии. Константину проиграл бы любой из нас, поэтому я с ним не спорил, понимая, что истина всегда на стороне старика. Однако из нас двоих, говорил падший ангел, указывая своим огромным оружием сначала на Юлию, сложившую руки на столе, а затем на себя, ближе к истине оказался я. Командор, не забывайтесь в кабинете владыки. Размахивать здесь оружием — это начало делать замечание Юлия, и Марчелло, сразу поняв суть претензий, поднял меч одной рукой вверх острием к пололку и театрально заставил оружие раствориться в воздухе, убирая его в инвентарь. Позерство, резюмировала Меркель, которая явилась на совещание не в своем комплекте брони легендарного класса, а в обычном, на вид, расшитом золотом белом платье из магического снаряжения, сохранив лишь бижутерию. На деле, это платье было немногим слабее снаряжения, дарованного ей создателями, и было создано недавно по личному распоряжению владыки, для того, чтобы сделать Меркель более эффективной в роли поддержки, бафера и целителя для небесного воинства, вместо ее стандартной роли танка РДДДД-перехватчика. Разумеется, для битв с игроками 100+ уровня ее способности как мага поддержки были малозначимы, однако в реалиях нового мира могли стать весомым подспорьем. Марчелло никак не стал отвечать на колкость от Меркель, он уже привык к подобному. Через 5 минут в дверь постучали уже братья-дворфы, следом за ними явился Самуил, принеся извинения за Константина, который не сможет присутствовать на данном совещании, и пообещал передать смотрителю собора кристаллу с записью как можно скорее после собрания. «Здоровяка, я так понимаю, тоже можно не ждать?» – спросил Марчелло. Укхзан еще ни разу не посещал проводимые мной совещания, и даже проводимые владыкой собрания в тронном зале посещает редко, однако это не его прихоть, а вынужденная мера. «Как раз о том, чем так занят смотритель темницы, и пойдет речь», произнесла Юлия, поднимаясь с кресла. «Внимание, командоры и смотрители! Мы начинаем очередное совещание во исполнение воли первого из высших существ, владыки небесных островов и гильдмастера Нового Рима, а также будущего правителя земель внешнего мира, владыки Августа». Все присутствующие, включая ожившие доспехи, зааплодировали. Аплодисменты длились около 10 секунд, так начинались все совещания, возглавляемые Юлией. Владыка наконец разрешил приоткрыть завесу тайны от деятельности здоровяка, спросил Марчелло, и Юлия, кивнув в ответ, развернула новую, расширенную карту земель внешнего мира, которая включала в себя уже 2/3 континента, с четким указанием местоположения небесных островов в Восточном океане. На карте были разными цветами выделены несколько человеческих государств, отдельной отметки удостоились земли полулюдей, как внутри человеческих стран, так и территории, где человек был совсем нежеланным гостем, в основном, крайний север. Кроме Объединенного Королевства, в котором сейчас была сосредоточена экспедиция, возглавляемая лично владыкой, здесь уже в полном объеме, были представлены еще 7 человеческих государств, 5 княжеств, носивших название земель, которые они занимали, Империя Солнца, а также островное государство на северо-востоке, именуемое Блаженной Землей. Сами земли княжеств были названы в честь 5 стихий магии элементов. Пламенная долина и пылающее плато вместе с пепельным хребтом, находящиеся на крайнем юге, было отведено княжеству пламени. Несмотря на жуткие названия, это были самые обычные южные земли с тропическими лесами, полями, а горный хребет был как раз более всего населен людьми. Хоть у них не было выходов к морю, а южнее находилась великая огненная пустошь, где как раз обычный человек не смог бы выжить, княжество было вполне нормальной для жизни средневековой страной, насколько было известно из первых докладов разведки. Княжество Грома, расположенное на крайнем западе, заняв долину Грома, южное побережье и земли вокруг самой высокой горы на континенте Громового пика, тоже является вполне себе обычным государством, если не считать их агрессивного настроя по отношению ко всем своим соседям. Они граничили с княжеством Пламени и постоянно воевали с ним за выход к Южному морю и Кузнечный полуостров, где жили дворфы с переменным успехом. Сейчас полуостров и выход к морю вот уже десяток лет успешно контролирует именно княжество Грома, которое является, наверное, самым сильным в военном плане государством на всем континенте, учитывая, что у него вообще нет союзников и оно вынуждено постоянно воевать с соседями, при этом удерживая довольно жирный кусок территории. Княжество Шторма находится севернее всех остальных княжеств и граничит с землями Крайнего Севера, являясь самым скудным на ресурсы. Однако имея прочный союз с Объединенным Королевством, оно не просто могло нормально существовать в крайне суровых условиях Севера, но и даже развиваться технологически, поставляя королевству металлы и полезные ископаемые в обмен на помощь с едой, медициной, культурой и наукой. Люди долины Шторма и прилегающих земель были крайне суровы и своенравны, постоянно устраивая междоусобные войны, большую часть из которых приходилось решать силам королевства, поддерживая династию великого князя в том числе и военной силой. Княжество Гор было расположено в северо-восточных горах, а также в Великой долине, и тоже граничило с крайним севером, но имело выход к Восточному океану. Именно у них был самый мощный флот, обеспечивающий им независимость и возможность торговли с Объединенным Королевством через океанический путь, к юго-восточному побережью. Люди из этого княжества преуспели более других в войнах с полулюдьми, в частности с орками, населявшими Великую долину и плато Бессмертия. Также они часто ходили в экспедиции на крайний север, где приходилось сталкиваться с ледяными великанами и троллями. Не обходилось и без конфликтов с соседним княжеством Шторма и столкновений с флотом королевства, но то было уже в прошлом. Сейчас это княжество занимает нейтральный статус, проиграв союзникам одну из великих войн и уступив королевству часть земель и целый город на северо-востоке. Княжество Ветров занимало большую часть восточного побережья, а также долину Ветров и прилегающие земли, граничит с королевством и княжеством Гор, соблюдая строгий нейтралитет по отношению к соседям вот уже более нескольких сотен лет, однако активно принимает на обучение магов почти всех стран на континенте, имея сильнейшую магическую академию и серьезные успехи в этом направлении, что позволяет им жить относительно мирно даже с малым военным флотом и не бояться быть туристической страной, насколько это вообще возможно в средневековье. Однако главная их особенность заключается в подчинении грифонов. Это единственная страна на континенте, которая имеет полноценную авиацию и постоянный источник ее восполнения, долину Ветров, где можно найти и гигантских птиц и виверн, хотя последних почти невозможно подчинить, но в этой стране были исключения, однако главное – грифоны. Имея сотни оседланных птиц и возможность их содержания, а также армию магов и всадников, эта нейтральная страна ясно дает понять, почему имеет право на нейтралитет и независимость. Между Объединенным Королевством и Княжеством Грома находилась Империя Солнца, которая не могла похвастаться столь большой территорией, как у своих соседей. Крайне религиозное государственное образование, управляемое двумя парламентами, людей и эльфов. Неформальным главой над ними стоял верховный жрец Церкви Вечного Света, радикального ответвления Церкви Великой Матери, имевшей широкое распространение в королевстве и некоторых княжествах. Кроме одного крупного города-крепости и прилегавших к нему мелких селений, империя имела власть над долиной драконов и жившими там племенами укротителей. Одичавшие племена, жившие мелкими деревнями и в горных пещерах, владели самой страшной силой на континенте – драконами. Укротители могли нанести значительный урон, и поэтому никто из имперской знати, включая самых фанатичных ее представителей, не спешили вмешиваться в их внутренние дела и навязывать им свои уклады. В обмен на ресурсы и уважение к традициям, укротители предоставляли имперцам до 5 драконьих всадников, но только по необходимости и для защиты от ожесточенных набегов со стороны королевства или княжества Грома. Касательно блаженной земли было известно и разведано слишком мало определенного. На первый взгляд это было скопление городов-государств, как мелких, так и достаточно крупных, находящихся на соответствующих по размеру северо-восточных островах, слишком закрытые, чтобы там можно было наскоком развернуть разведывательную сеть. Определенно известно было только о стабильном морском торговом пути между княжеством ветров и блаженной землей. Юлия рассказывала собравшимся об этом максимально подробно и отвечала на уточняющие вопросы, ссылаясь на доклады уже созданных разведывательных сетей и данные наблюдения, предоставленные Константином. Большая часть информации была взята из библиотеки гильдии авантюристов, к которой владыка получил доступ с присвоением его группе мифрилового ранга. Собравшиеся НПС получали всю информацию о внешних государствах впервые, до этого им сообщались лишь подробности о внутренних делах королевства. «Значит, здоровяк оказался главным разведчиком», — уточнил Марчелло. «Нет, владыка поручил смотрителю темницы отобрать из заключенных 3 монстров ранга мини-боссов, которые были бы достаточно разумны и пошли бы на сделку с нами в обмен на свободу и статус смотрителей на будущих завоеванных территориях. Владыка предусмотрительно не стал связывать их с нашей гильдией с помощью символа, чтобы возможные скрывающиеся враги не смогли определить принадлежность этих монстров и их подчиненных и нанести нам ответный удар. Разумно», — отметил Марчелло. «Только вот», — неуверенно начал Самуил, — «лояльность бывших узников темницы навсегда будет под вопросом. Смотритель мог держать их в узде с помощью инструментов высших и только до тех пор, пока они находились в темнице, которая, по сути, служила одной большой ловушкой для сил вторжения или возможным отвлекающим маневром, призванным дать высшим и нам всем время перегруппироваться, если противника не удалось одолеть первым наскоком». «Верно, Самуил», — кивнула Юлия. «Именно поэтому отбор контролировался и проверялся лично владыкой и мной, равно как и постановка задач проводилась не только Укхзаном. Владыка лично продемонстрировал им причины для послушания и следствия нарушений договоренности и убедился в искренности их понимания, а уже после передал контроль над миссией Укхзану. Отобраны были 3. Королевский Минотавр 81 го уровня, с основными классами Великий Вождь Разрушитель и Пророк, который получил в подчинение отобранные им виды монстров, некоторых призвал он лично, а некоторых освободил из темницы владыка для его усиления. Речь о 10 драконах, 7 вивернах, нескольких десятках пепельных агров, великанов, минотавров и драконидов без полного распределения профессиональных классов, значительно уступающих в силах самому королевскому минотавру. Владыка даровал ему имя Му и принял у него и его слуг присягу на верность. Его задачей было внедрение к полулюдям, взятие под контроль ореолов обитания местных опасных хищников, разведка боем отдаленных неразведанных людьми территорий, а также попытка выхода на контакт с низкоразвитыми племенами людей и других гуманоидов и проведение зачисток в случае провала переговоров или немотивированной агрессии с их стороны. Разумеется, подобная деятельность была бы невозможна без создания скрытых опорных пунктов на территориях человеческих стран, для чего были выделены значительные ресурсы и принимались меры против их случайного обнаружения. Хм, я так понимаю, что такими четкими обозначениями ореолов обитания полулюдей и их степени лояльности, а также отметкам об уровнях исходящей угрозы мы обязаны ему, заключил Марчелло. Юлия кивнула и продолжила. Вторым был выбран лорд-вампир 76 го уровня. Владыка даровал ему имя Влад и также принял его присягу. Для него освободили лишь пару десятков вампирских невест и двух старших жнецов. Сейчас у него уже несколько передовых баз в Долине Смерти с целой армией нежити, что отделяет человеческие государства от третьего континента на западе и северо-западе, скрытые вечным штормом. Внутри княжеств он также внедрился в местные культы смерти, вампирское подполье и тайные преступные организации, откуда мы также зачерпнули значительную долю информации. Третьей удостоилась отбора королева Суккуб 69 го уровня. Для нее пришлось опустошить загоны с церберами и адскими гончими. Кроме того, ей предоставили 9 баронов ада, десяток обычных суккубов и 2 десятка усиленных рыцарей ада из наших темниц. Владыка даровал ей имя Элиза и после принятия у нее и ее воинов присяги дал несколько совершенно секретных наставлений для Укхзана. Суть этих наставлений неведома мне до сих пор. Она руководит созданием внешней разведывательной сети, возглавив культы невоздержанности во всех княжествах за исключением княжества Ветров. Также взаимодействует с Владом и темной стороной княжеств для укрепления тайных и открытых организаций. Ее цель – мелкое дворянство, купечество и рыцарские рода. От них она получает постоянный приток новых культистов, ресурсы, а также гарантию поддержки нашей интервенции, если такова будет воля владыки. Странно, почему владыка не доверил разведку небесному воинству, задумавшись, произнесла Меркель. Мы бы при поддержке монахов и жрецов вполне могли бы делать то же самое. Создание культов, внедрение в религиозные общества и налаживание союзов с низшей знатью нам также по плечу. Владыка не желает давать врагу информацию о нашем существовании, пока на то не будет необходимости. Также он считает, что мы пока не готовы к такого рода операциям, поэтому экспедицию в королевство возглавляет лично, а силы собора использует только в качестве поддержки, давая нам яркий пример того, как мы будем действовать в будущем, ответила Юлия. К тому же, была четко обозначена возможность того, что на континенте скрываются куда более могущественные враги. Если с королевством роль живой мишени для них взял на себя лично владыка и это не помогло их спровоцировать, то скорее всего их там нет. В ситуации с этими, скажем так, передовыми силами, они идеальная мишень, в некоторых аспектах даже лучше самого владыки. Чистое зло. Против них, в случае выявления, будут брошены все силы и наши скрытые противники уничтожат их без жалости, чем откроются для нашего ответного удара, если на это будет воля владыки, резюмировал Марчелло. Юлия кивнула. После этого она обсудила с братьями-дворфами возможности для резкого ускорения темпов производства, а также поставила им несколько новых задач, касающихся перевооружения воинств. Оба дворфа были рады получить новые приказы, хотя контроль над логистикой был и без того серьезной работой. Еще одно. Нам всем запрещено вмешиваться в дела княжества Ветров. Дело в их политической позиции и развитой магии по сравнению с остальными странами. Это княжество более других заинтересовало владыку, и нам следует только наблюдать, чтобы к моменту его личного вмешательства мы смогли предоставить ему полный и объективный отчет об их деятельности. «Слушаемся», — хором ответили присутствующие. «На этом все, вы получили приказы, не опаздывайте с отчетами». Когда все НПС покинули кабинет, Юлия вновь села на кресло и расслабилась, отхлебнув из серебристого кубка красного вина. Она вновь вызвала ту самую запись и активировала кристальный экран, на котором были изображены владыка Август и девочка-гостья Алина в центральной башне деревни Тремор. Вернувшись с очередного задания, Алина отворила дверь в таверну и, привычно не утруждаясь оставлением вещей в комнате, просто села за забронированный за ней столик. Все понимали, что может произойти, если занять столик авантюристки мифрилового ранга. Более того, Алина уже не раз это демонстрировала. Рисовый суп, свежий хлеб, сухофрукты, а также кружка крепкого вишневого эля. Вот уже более 2 месяцев ее рацион не менялся. Всегда, по возвращению с задания, она брала именно этот набор блюд и всегда ела в одиночестве. Прошло 2 с лишним месяца с того самого дня, как она впервые переступила порог гильдейской таверны одна, более никак не связанная с великим магом под именем Август. Многие пытались наладить с ней контакт, но это всегда заканчивалось либо демонстрационным поединком, либо публичным скандалом. После путешествия на небесные острова, а также несколько увлекательных миссий под началом Августа, она более не видела ни в ком из местных авантюристов никого достойного ее внимания. Вскоре она перестала встречать лесника, а позже он был исключен из гильдии, когда дошли новости о том, что именно он стал одним из главарей крестьянского восстания и вождем варваров. Алина тогда тоже была подвергнута нескольким допросам, но ее отпустили именно потому, что она длительное время никак не была связана с Лесником и Августом. Новость об государственной измене огнем охватила весь западный регион, однако главной сенсацией стало то, что возглавил восстание иноземный лорд и сильнейший маг, в рекордные сроки получивший адамантовый жетон авантюриста. Буквально через неделю новоиспеченный адамантовый авантюрист явился на парад в честь дня рождения маркиза Виктора Дианеля, окруженный парой десятков оживших доспехов, принимавших на себя все удары гвардейцев и отвечая им только отталкиванием, и продемонстрировал способность к управлению погодой, вызвав грозу и проливной дождь над городом, где полминуты назад стояло ясное зимнее небо. Так он лично пригрозил маркизу смертью, сбив метательным ножом его головной убор, и предъявил свои права на часть западных земель, предоставив королевству выбор. Королю следует смириться и начать масштабные земельные реформы под руководством Августа или попытаться сопротивляться и погибнуть в тщетной попытке. Данное событие повлекло немедленное исключение Августа из гильдии, однако к этому времени он уже получил от них все, чего хотел. Леонард Лоуренс, верный рыцарь, немедленно дня, взялся сопроводить маркиза и графа западных земель в столицу. По слухам, его величество вполне спокойно отреагировал и поручил командование собранными силами Леонарду. Теперь сильнейший рыцарь собирал армию для приведения к согласию непокорных во главе с Августом, который казался ему другом. Алина была там и видела все это, но более не была частью этих событий, отчего на душе становилось не по себе. Она даже попыталась подойти ближе, ей казалось, что он, почувствовав ее взгляд, обернется и вновь протянет ей свою руку, но он не обернулся. Вспышка синего света телепортации была последним, что она тогда увидела. «Спасибо», — поблагодарила она официантку, которая подала ей заказ. «Как-то пустовато тут сегодня, где все? Так вас неделю не было. Вчера ночью и сегодня утром в город зашли королевские войска в главе с сиром Лоуренсом. Большинство авантюристов заранее поспешили сделать ноги, ведь скорее всего наше отделение прикроют, если не сегодня, то завтра. 5000 солдат, а также полная мобилизация окрестных гарнизонов, это не шутки», — обеспокоенно говорила Арья, которая осталась на работе несмотря на бегство почти половины персонала гильдии. Благодаря тому, что ее жених был рыцарем, ей ничего не грозило, да и в каких-то незаконных делах гильдии она не принимала участия. Не думала, что все вот так закончится. Альберт тоже будет на передовой. Леонард задействует всех сильнейших в городе. Это им не поможет, — резюмировала Алина, приступив к еде. Думаете, что господин Август выстоит против таких сил? С одной укрепленной деревней и несколькими сотнями? Думаю, что господину Августу даже не придется лично вступать в бой. Там достаточно сил для отражения подобной атаки. Они готовились к такому исходу событий. Господин Август мог бы в одиночку уничтожить все это войско прямо сейчас, но он дает им шанс понять на собственных шкурах бессмысленность сопротивления неизбежному. Пока Алина говорила, дверь отворилась без стука, и в помещение вошел совсем молодой парень в рыцарских доспехах. Вслед за ним в помещение буквально ворвались вооруженные алебардами и арбалетами стражники из гарнизона. Кроме Алины и Арьи тут находились еще один повар, одна девушка-администратор за стойкой и несколько новеньких авантюристов железного и медного ранга, которые тут же вскочили с места, достав оружие. На что молодой рыцарь отреагировал немедленно: «Не советую, оковы света», — произнес он, вытянув левую руку в их сторону, и трое крепких мужчин пали на колени, зажмурив глаза будто от яркого света, хотя Алина ничего не увидела. Только спустя несколько секунд после того, как они упали, выронив оружие над их головами, проявилось что-то вроде нимба. «Именем короны, гильдия авантюристов Берилинга прекращает свою деятельность по подозрению в ереси, государственной измене и содействии мятежу». Алина не спеша поднялась со стула, на что один из стражников направил на нее острие алебарды. «А ну стоять!» — выкрикнул солдат. Увидев на ее шее жетон мифрилового ранга, солдаты тут же поспешили окружить авантюристку. «Отставить!» — скомандовал рыцарь. «Здравствуй, Алина, и тебе доброго вечера, Патрик. Надеюсь, ты не собираешься оказывать сопротивление, как эти?» «Не вижу смысла», — смирившись, ответила она. «Хорошо», — кивнул Патрик. «Всем сдать свои жетоны и оружие. Освободить здание, оно будет переоборудовано под офицерскую казарму. Всех посетителей на выход», — раздавал приказы Патрик. Алина спокойно дождалась окончания всех этих мероприятий и сдала свой стальной гладиус и жетон, после чего покинула помещение, направившись уже в гражданскую таверну. Некоторое время она думала над тем, что ей следует делать дальше. Понимая весь масштаб будущих событий, она не могла не осознавать, что бегство лишь отсрочит неизбежный приход владыки небесных островов и в другие страны. Еще неизвестно, какие решения будут приняты по отношению к ним. Одно ясно, что королевство обречено на необратимые изменения. Вопрос лишь в том, сколько крови готов пролить король, чтобы отсрочить неизбежное. Спустя всего неделю военного положения, войска выдвинулись из города в сторону Тремора. Однако стража все еще держала город под замком и не выпускала жителей, стремившихся бежать из региона. Всю неделю Алина искала слабое место в обороне и в итоге решила идти через гору практически по скалам. Там не было размещено постов охраны в связи с опасностью оползней и банальным неудобством. Некоторым одиночкам удавалось прошмыгнуть таким образом, некоторых находили недалеко стражники уже в виде трупов. Под покровом ночи Алина прокралась мимо всех постов в гильдейском квартале, где сейчас находился самый крупный пост стражи, а это значило, что туда и следует идти. Враги точно не станут искать там, где сами находятся в таком количестве. По ступеням она поднялась на арену, где вспомнила то, как виртуозно Август провел свой демонстрационный бой с лесником. Впереди был только опасный путь через горы, но с ее способностями она быстро преодолела опасные участки и уже спустившись ниже столкнулась с тем, кого совсем не ожидала увидеть. «Ну привет!» – услышала она грубый мужской голос из-за крупного валуна. Тот самый здоровяк с алебардой, что задирал ее в гильдии и не хотел пропускать во внутренний город ее и Августа, вышел ее навстречу. «Зря ты явился один», — произнесла она, осмотревшись вокруг и скидывая капюшон своего походного плаща. «В одиночку тебе меня не одолеть, лучше свали с дороги». «Ха, думаешь, я так туп, чтобы драться с той, кто в одиночку на опасные задания ходит по местам, где меня даже комар бы сожрал?» «Вот», — он бросил ей небольшой мешок, внутри которого был аккуратно упакован колчан стрел, набор метательных ножей, несколько зелий и булок хлеба. «Это тебе от всех тех жителей города, чьи заказы ты выполняла почти за бесценок. Может, первое впечатление было не очень, но я неплохой парень. Я знал Годрика. Он скорее сдохнет, чем присоединиться к восстанию против своей воли, если такой, как он, предал. Думаю, твой богатенький маг делает все правильно, да и без этого многие жители хотели бы поддержать его, но большинство сдерживает страх. Хочешь убедить меня в том, что ты на стороне восставших? Тебя же повесят, если узнают, что пропустил бывшую авантюристку. Значит, судьба такая. К тому же, глянь туда». Он указал на вытекающую из-за валуна лужу крови. «Я был тут не один. Но эти ребята уже мертвы, хе-хе. Скажу, что их ты убила, для убедительности придется и себя немного покоцать. Ну, а что же делать?» Алина со страхом и отвращением смотрела на этого мужчину. После осознания того, что он сделал, она мгновенно переместилась со скоростью ветра за его спину и аккуратным ударом ноги выбила ему коленный сустав справа. «Ай, блядь, за что? Я же тебе помог!» – кричал он. Алина в ответ приставила острие нового мифрилового меча к его горлу. «Именно поэтому я не убью тебя сейчас, ублюдок. Такие, как ты, мне отвратительны, но я сдержусь, чтобы доказать, что усвоила главный урок». «Урок!» – выкрикнул он, стараясь отползти от девушки с безумным взглядом, удерживающей оружие у его горла. «Да, неважно, были ли эти солдаты плохими людьми или хорошими, но они были людьми. Они с тобой одной крови, а ты зарезал их как свиней просто потому, что они могли помешать тебе. Разве ты не убивала людей?» «Я убивала по необходимости и сейчас жалею о своей несдержанности, а ты? Ты не осознаешь, но они были такими же, как ты. Они дышали, ели, пили, радовались, чувствовали. Каждый человек – это целый мир, который погас просто так, по прихоти такого, как ты. Еще раз заржешь при мне по такому поводу, и я более не буду так сдержана», — выкрикнула Алина и полоснула краем острия по его лицу, а после развернулась и продолжила спуск с горы. Стражник же остался там и начал кричать и звать на помощь. Вдалеке уже показались другие с факелами, и Алине пришлось резко ускориться. Оказавшись на равнине и выбежав на дорогу с крутого спуска, она достала из рюкзака статуэтку для призыва бронированного коня и ускакала прочь, оставив уже бежавших за ней стражников ни с чем. Именно сейчас, когда она гнала призванное животное, что есть мочи, она поняла, где ее место, и поняла, что ей следует делать, на ходу вспоминая тот самый день. «Привет, Алина. Доброй ночи, владыка Август. Последние слова она произносила неуверенно, ведь когда они были одни, она уже привыкла звать его просто Август или Эшли, а он был только рад этому. «Ты напугана?» «Нет», — произнесла она, сглотнув накопившуюся слюну. Сейчас Алина совершала еще один тяжких грех по меркам слуг собора. Врать высшему существу недопустимо, а она открыто врала. Ее руки, сложенные за спиной, предательски дрожали. «Алина, как ты думаешь, кто я?» Вопрос сразил ее наповал. Он казался очень простым, но внезапно она поняла, что ничего не может ответить. Слова возникали в голове, но отказывались вырываться изо рта. Она лишь смотрела на него шокированным взглядом и не могла ничего сказать в ответ. «Тогда я отвечу тебе. Я не бог, каким считают меня слуги. Я тоже когда-то был таким же человеком, как и ты, как и лесник, хотя сейчас он человек лишь наполовину», — улыбнувшись, говорил Август, посмотрев в его сторону, на что тот недовольно цокнул языком. «Как и те, кого ты только что лишила жизни, без прямого приказа». «Даже не так, а слушавшись прямого приказа лесника. Владыка, если я подвела вас...» Алина тут же упала на одно колено, но Август мягко коснулся ее плеча. «Встань, прошу. Я хочу, чтобы ты выслушала меня, смотря мне в глаза». Алина поднялась и кивнула. «Сейчас я тот, кто обладает силой изменить мир. Я не хотел этого, но я делаю это ради людей, таких как ты, таких как Юзя, Мару, Мари, таких как те солдаты, которых ты затравила волками, тех, кого ты сожгла и тех, кого зарезала по своей глупой прихоти. Разве не то же самое хотели сделать с тобой и твоими сестрами? Разве не ради защиты ты искала силы, которую ты обрела в моем доме?» «Я не, владыка, они ведь были нашими врагами, они такие же, как те, кто насиловал меня, кто держал в плену моих сестер. Я не понимаю. Докажи. Ты точно уверена, что те, кого ты убила, виновны? Ты видела их деяния?» «Нет, владыка». «Так какого?» — сдержался Эшли. «Не оправдывай собственную кровожадность пережитой трагедией. Никогда больше, чтоб я этого не слышал». «Да, владыка. Кстати, а где твой меч и плащ, который ты украла?» «Прошу прощения, владыка, кажется, я утеряла их в бою. Теперь наши враги имеют доказательства нашей силы. Кроме того, твое нападение – это вернейший признак того, что мы более не защищаемся от угнетателей, а нападаем на них и покушаемся на их власть», — произнес Август на повышенных тонах. «Прошу, нет», — перебил ее Август. «Хватит извинений, Алина, хватит. На этом все. Я более не могу оставить тебя рядом с собой. Получив силу, ты утратила понимание ценности жизни. Тебя более не заботит цель, лишь сила и ее применение, которое опьяняет тебя. Владыка, я изгоняю тебя, раз и навсегда. Ты не справилась с той ролью, что была отведена тебе. В Новом Риме тебе более нет места». «Но как же?» Ноги не удержали Алину. Она рухнула на колени и заплакала. «Ты теперь владеешь силой и не пропадешь нигде. Если желаешь, то можешь забрать с собой сестер, у тебя осталось достаточно денег, чтобы позаботиться о них». «Я не...» — рыдая, пыталась говорить Алина. «Неужели вы не найдете для них места в новом мире? До тех пор, пока они не совершат тяжких проступков, им всегда найдется место здесь, но тебя я более не желаю видеть и знать. Все, что ранее давал тебе, можешь оставить, считай это прощальным подарком». «Я могу попрощаться с сестрами?» — спросила она, поднимаясь на ноги после того, как успокоилась. «Да, конечно. Лесник, отдай приказ привести их». Авантюрист, развернувшись, открыл двери и покинул помещение. «Помни, Алина, как бы ни сложилась твоя судьба, ты всегда должна помнить о своей человеческой сути. Надеюсь, я смог донести до тебя эту истину», — произнес Август и исчез во вспышке телепортации. Умывшись из фляги с водой, Алина направлялась к восточным воротам, через которые должна была немедленно покинуть Тремор. Там ее уже ждал лесник с тремя девочками. «Алина!» — хором закричали все они и кинулись обнимать старшую сестру. «Так ты вернулась в задание? Ты только сейчас прибыла? Какое чудовище вы победили на этот раз, сестра?» Они засыпали ее градом вопросов, на что она, не сдерживая слез, обняла их, упав на колени. «Простите меня, простите, Мару, Юзя, Мари, я подвела вас. Теперь мне здесь больше нет места». «О чем ты, сестра?» — спросила Юзя. «Я подвела владыку и должна искупить свой грех. Я должна уйти». «Сестра, ты ведь только пришла, о чем ты? Скоро вам все расскажут куда лучше меня. Главное, помните все, чему вас здесь учат, и старайтесь изо всех сил, чтобы не подвести владыку, а мне пора в путь». Дети не хотели отпускать ее, Но между Алиной и девочками встал лесник, и она смогла призвать коня и ускакать прочь из деревни. На этом запись оборвалась, и Юлия развеяла кристальный экран и, поднявшись со стула, направилась к выходу из кабинета владыки. Внезапно она почувствовала, как кто-то пытается с ней связаться, и ответила на заклинание связи. «Да, госпожа командор», — говорит один из ангелов наблюдения, — «к сожалению, с другими командорами нет связи, как и с владыкой». «В чем дело? Докладывай». Третья фаза плана владыки пришла в исполнение, войска королевства уже направляются к Тремору. Прошу, передайте это смотрителю собора. Да, благодарю за доклад. Сейчас другие смотрители недоступны, но не беспокойся, я передам этот доклад куда следует. Примечание к части. Следующая глава будет. Делитесь впечатлениями в отзывах. Глава 18. Битва за Тремарче 1. Столкновение и жертва. Примечание к части. Битва будет разбита на две части, хотел сразу выложить обе, но думаю, так будет тоже неплохо. Приятного чтения. «Разрешите?» – спросил оруженосец, заглянув в палатку командующего. Леонард кивнул, разрешая войти. «Сир, сектора с 5 по 8 закончили развертывание по вашему приказу, сейчас идет распределение в караулы. Гонцы за всем высшим командным составом также уже отправлены, скоро все будут здесь. Хорошо, ожидаю. Передай офицерам по секторам вдоль границы с лесом, особое внимание уделить инструктажу караула». Оруженосец кивнул и вышел из палатки. Леонард повернулся обратно к карте региона, где сейчас развертывались войска, и продолжил наносить на нее отметки, обмакнув перо в чернила. На старую карту он уже лично нанес отметки об образовавшихся укреплениях вокруг деревни, рвах с востока и запада, и продолжал отмечать расположение войск и делить их по секторам. Раз в 5-10 минут он принимал доклады от прибегавших младших офицеров и оруженосцев и отдавал им новые распоряжения. Отметив также в собственном списке готовность секторов с 5 по 8, Леонард шумно выдохнул, отложив свиток. В дороге он был необычно молчалив, несмотря на то, что в пути к деревне Тремор почти весь командный состав желал продолжать обсуждение плана боевых действий, но спустя сутки пути все, кто не был ранее в походах с сиром Лоуренсом, начали привыкать к его постоянной задумчивости и молчаливости в пути. Сейчас он достал из-за пояса кристалл призыва, подаренный ему лично Августом, и вспомнил, как еще на пути в столицу хотел выкинуть его в ближайший овраг, реку или болото, но что-то его сдерживало все эти 2 с лишним месяца в пути, затем сбора и подготовки войск. Все это время он обдумывал причины поступка Августа. Если тогда с сиротами он понимал его и в душе даже поддерживал, несмотря на то, что готов был вступить с ним в бой. Однако его появление на параде, то, как он с улыбкой метнул нож в маркиза Виктора, и его взгляд, больше напоминавший Леонарду безумца, чем того Августа, во взгляде которого читались сомнения, сменяемые решимостью и самоуверенностью. Если Леонард и хотел чего-то больше, чем вновь сойтись с тем монахом, ранившим его в поместье, то это призвать чародея прямо сюда, сломав этот кристалл сжатием его в руке, и заставить его ответить за свои действия. Все, что сейчас происходит, никак не укладывалось в голове рыцаря. Даже если он не в восторге от дел в королевстве, то почему не обратиться к нашей знати или лично к его величеству, например, от имени своей страны? Почему он действует в одиночку, если, по словам той девочки, у него есть личные войска? Почему отподбил крестьян на бунты, не защищает деревню лично, лишь стягивает под свои знамена людей королевства, включая гильдейских наемников? С его силами, он вполне способен, если не нанести нам поражение, то как минимум истощить наши войска в пути. Почему он позволил противнику беспрепятственно сюда добраться? Почему сильные авантюристы, вроде того лесника, приняли его сторону? Его идеи, озвученные ранее старостой отступником, ведь не новые, и не отличаться от требований обычного крестьянского бунта. Неужели его ресурсы и помощь в организации и постройке этих укреплений всерьез дала им надежду выстоять против мощи войск его величества? «Разрешите, господин командующий», — прервал его раздумья первый вошедший в его палатку из старших офицеров, сир Альберт, его заместитель и бывший капитан стражи Берилинга. Леонард кивнул и жестом пригласил его пройти внутрь. Следующим, уже через 2 минуты, прибыл полковник Мирон Ярый, командовавший первым карательным отрядом. Он единственный, кто был категорически против назначения Леонарда на пост главнокомандующего походом, но ничего не мог возразить против слова короля. «Вызывали, господин?» Войдя в палатку, спросил капитан Рамус, сопровождавший Леонардо в Южнолесье. «Господин», обозначила свое присутствие Катрина, командир отдельного взвода боевых магов гвардии Его Величества, который теперь стал усиленной ротой с подкреплением как от самого короля, так и набранными людьми из гильдии магов Берилинга. Последними прибыли глава гильдии магов Берилинга, Филипп, назначенный заместителем командующего южного направления, а вместе с ним командующий южным направлением, молодой рыцарь Патрик Шахим, командующий силами обеспечения и поддержки, епископ Алексий, все это время находился рядом с Леонардом в его палатке и наблюдал за своим учеником. Леонард оглядел всех собравшихся в палатке вокруг стола и не увидел самого маркиза Дианеля, который совершенно точно отправился с ними и более других докучал Леонарду в пути из столицы, а также на всех собраниях своими бесконечными вопросами, иногда открыто ставя под сомнение компетентность командующего. Маркиз еще в столице, в присутствии короля, высказывался в пользу назначения на пост командующего полковника Мирона Ярова, который уже имел дело с мерзкими отступниками и был тяжело ранен в бою с их ведьмой, а также захватил ценные военные трофеи. К сожалению, ввиду малого опыта и имея лишь теоретические познания в военном деле, молодой маркиз не смог ничего сказать против назначения Леонардо, однако, последний понимал, что среди знати у него нет и не может быть поддержки. «Где господин Дианоль или хотя бы его оруженосец? Прошу прощения, сир Леонард, оруженосец маркиза велел мне передать, что он все еще завершает развертывание на восточном направлении и только прибыл в войска. К сожалению, он не сможет присутствовать на данном собрании. Уже почти сутки как мы прибыли, Патрик, какого черта? Ты не мог проконтролировать людей маркиза? Да и с ним же префект Берилинга напросился. Уж он-то должен быстрее соображать. Не могу знать, сир, восточное направление действительно равное по сложности с западным, и развертывание по вашему предварительному плану могло занять у них больше времени, чем предполагалось. Попытался оправдать промедление маркиза Патрик. Ладно, у тебя на южном, все в порядке? Требушеты доехали, а босс все лично проконтролировал? Да, сир, все в полном порядке, заканчиваем работу над дорожной разметкой внутри лагерей. А боссы требушеты прибыли и уже занимают позиции. На позиции еще рано, но... Леонард махнул рукой. Хрен с ним, по сути к тебе тяжелее всего подобраться. Патрик кивнул. Похоже, мне придется информировать маркиза лично. Не хочу, чтобы он понял, что-то неправильно, ведь повторно я собирать вас не буду. С этого момента вы получите окончательные назначения и будете находиться каждый на своем направлении. Понятно. Каждый из присутствующих устно или жестом подтвердил слова Леонардо. «Сир, вы бы могли сосредоточиться на общем командовании, а я могу отправиться в лагерь господина Виктора и передам ему все ваши распоряжения в точности», — произнес полковник Мирон. «Благодарю за заботу, полковник, однако вы нужны мне здесь, следите лучше за своими секторами, чтобы ваши распоряжения также выполнялись в точности», — ответил Леонард. «Итак, начнем. Прошу всех обратить внимание. Королевские войска наступали с южных направлений, все войска были разделены на три направления – запад, юг и восток. Обойти деревню вокруг с северо-запада мешал Великий Западный лес. На северо-восточном направлении начинались многочисленные возвышенности, проход через которые хоть и был возможен, но занял бы долгое время и повлек бы ненужные потери из-за сражений с местными монстрами. На север от Триморы расположилось племя Аронов, которые умели найти подход к большей части зверей благодаря шаманам, а также опыту проживания в лесу и болотах. Дальность магического обстрела и метания снарядов требушетами и катапультами не позволяла достать до их лагерей, и таким образом основные силы бунтовщиков были надежно прикрыты. Западные и восточные дальние рвы, которые находились на расстоянии более 200 метров от стен деревни, значительно усложняли маневры для предстоящего штурма. Орвы непосредственно у деревянных стен делали любые попытки перебраться через стены или их захвата слишком рискованными и сложными для нападающих. Добавляла сложности еще и 30-метровая каменная башня в самой середине деревни, которая может служить отличной стрелковой позицией, а также последним укрытием для бунтовщиков. Леонард излагал все эти проблемы, акцентируя внимание именно на тех сложностях, с которыми войскам еще предстоит столкнуться во время штурма деревни. Командующий в деталях описал дальнейшие планы по организации обороны секторов и каждого направления, Некоторые командиры вызвали оруженосцев для письменного обозначения деталей. Также были окончательно распределены основные командные должности. Главнокомандующим операцией Леонард Лоурен составил себя, своим заместителем назначил сэра Альберта. Командиром западного направления был назначен полковник Мирон, а его заместителем и командиром магического отряда на западном направлении стала Катрина. Командующим наступления с южного направления был назначен Патрик Шахим, самый молодой рыцарь и бывший оруженосец сэра Лоуренса. Заместителем Патрика был назначен глава гильдии магов, Филипп Шахим. Также основные тыловые лагеря, мед, части основная часть обоза была расположена именно с юга. Командующим тылом и отрядами обеспечения был назначен епископ Алексий. На восточном направлении главной задачей было не допустить прорыва противника и возможного побега бунтовщиков. Леонард не ждал успеха в штурме с восточного направления, поэтому основная часть кавалерии, командиром которой был назначен капитан Рамус, располагалась на юго-востоке от деревни и могла быстро прийти на помощь как подразделениям Патрика, так и парировать возможный прорыв на востоке. В силу положения маркиза, Леонард не мог назначить его в резерв для его же блага и не мог дать ему должность ниже командира направления, поэтому он остался на своем месте командира восточного направления. Его заместителем стал префект Берилинга, который, несмотря на плохие отношения с Леонардом, был опытным военным и мог повлиять на решение молодого маркиза, исправляя его ошибки. Исходя из вышесказанного, считаю необходимым дальнейшее развертывание и подготовку к отражению возможного прорыва из западного леса, а также отражению любых попыток прорвать осаду силами лесных варваров и магических тварей под управлением чародея Августа, произнес Леонард. Не согласен, тут же ответил полковник Мирон. Мы здесь для показательного штурма и уничтожения бунта в зародыше. Сейчас с ними силы всего нескольких деревень, собранные в этом замке недоразумений. Однако, чем дольше мы медлим, тем больше риски того, что к ним могут присоединиться деревни с соседних регионов. Также силы авантюристов и мелкой знати, чьи интересы мы пересекли в нашем регионе, тоже могут оказать им помощь, видя нашу слабость. Я молчу про возможное вмешательство из других государств. Да вы и сами, Лоуренс, говорили о том, что длительная осада – непозволительная роскошь. Вы говорили об этом в присутствии Его Величества, а сейчас все ваши приказы говорят о подготовке именно к длительной осаде. Не вы ли говорили о том, что у них достаточно ресурсов для того, чтобы сидеть там около года? Не вы ли говорили, что, имея многократное преимущество в силах, мы обеспечим Его Величеству быструю победу? Я согласен с полковником, командующий, произнес глава гильдии магов. Бунтовщики сейчас закрылись в этом деревянном замке от страха и понимания того, что нас здесь более 5000 отборных солдат гвардии, а их всего несколько сотен наспех подготовленных деревенских арбалетчиков, а также один маг, сильный маг, если поверить в то, что все эти фокусы он провернул один. Я считаю, мы должны атаковать, не давая им шанса опомниться и подготовить те самые возможные удары, о которых вы говорите. Вот как, на выдохе произнес Леонард и, развернувшись, отошел от стола с картой. Может, кто-то еще хочет возразить против предложенного плана, произнес он, повернувшись обратно. Полковник. Да, командующий. Насколько я знаю, вы уже попытались атаковать бунтовщиков. Как успехи? Вы на что намекаете, командующий? Вы же знаете, что сотня солдат ничего не могла сделать. Я говорю о том, что ваше желание атаковать уже привело к тому, что вы лишь напрасно разменяли несколько гвардейцев на одного деревенского арбалетчика, так и не получив пленных командиров бунтовщиков. Мне противостоял мастер, настоящий высокоранговый авантюрист, о котором ходят легенды в нашем регионе. «Не перебивайте меня», — рыкнул Леонард. «Также вы понесли потери от удара лесных зверей и непонятной ведьмы. Сейчас вы смеете ставить под сомнение мои решения, которые направлены на недопущение ваших ошибок. Касательно плана нападения», повернувшись к главе гильдии магов, продолжил Леонард. «Я не отказываюсь от своих слов и по-прежнему считаю, что длительная осада – это роскошь, которую мы не можем себе позволить. Однако, недооценивать противника, называя их фортификацией, замком, недоразумением, и недооценивать лично Августа мы также не можем себе позволить. Считаете, что он действительно настолько силен, как хочет казаться?» – осторожно спросил Филипп. «Силен? Магия управления погодой, которая была продемонстрирована в Берилинге, это 6-й ранг. Я лично видел в его исполнении продвинутую магию пространственного перемещения, кажется, он назвал ее врата. знаете что-то об этом?» Глава гильдии магов не стал скрывать своего удивления. Это внешне невозмутимый, гладковыбритый мужчина в черном костюме, дрожащей рукой прикоснулся к подбородку, опустив взгляд. «Это название я слышал в легендах. Магия 10-го ранга. Магия богов». Беспокойные вздохи и перешептывания прокатились по всей палатке. «Я не утверждаю, что он владеет подобной магией», — произнес Филипп. «Ни один человек не способен на это. Скорее всего, это обман, и он сознательно вводил сэра Лоуренса в заблуждение, произнося название подобной магии, а сам использовал куда более низкоранговую. Однако, даже так, магия пространства – это все равно не шутки. Именно поэтому я и настаиваю на том, что мы не можем его недооценивать», – вновь обозначил свою позицию Леонард. «При всем уважении, глава, командующий, начало Катрина, он один, а нас тут больше сотни боевых магов, несколько десятков жрецов, рыцари и гвардейцы, и ресурсы целого региона брошены против них. Я ни к чему не призываю, я сама видела его силу на демонстрации в гильдии авантюристов, но сейчас гильдии нет, а ее остатки не представляют угрозы, а Август, если бы был настолько силен, то мы уже были бы мертвы. Тогда к чему все это, Катрина?» – спросил Лоуренс. «Превознося врага, мы лишь унижаем себя». Цитаты первого из архиепископов Великой Матери. «Катрина, я знаю их все наизусть и все это понимаю, но если ты тоже видела его силу, не смей сейчас ставить под сомнение мои решения. Если не немедленный штурм и не длительную осаду, то что вы предлагаете?» – спросил полковник. «Сейчас я намерен отправить к ним гонца и попытаться заставить их сдаться». После этих слов перешептывания усилились. «Если понадобится, то я отправлюсь к ним один. Если я погибну или попаду в плен, то командование возглавит сэр Альберт». Последний кивнул. «Я ожидал от вас многого, но это...» — начал полковник. «Это неоправданный риск. Я буду вынужден сообщить об этом маркизу, а после его величеству». «Сообщите, полковник, обязательно сообщите. Надеюсь, что ваш доклад будет как можно более детальным и вы не упустите ни одного моего слова», — говорил Леонард, приближаясь к полковнику вплотную. «Ни одного. Я поддерживаю решение командующего», — неожиданно вставил Патрик. «Вы не должны идти в одиночку, возьмите хотя бы оруженосцев, я возьму своих и пойду с вами». «Патрик», — выкрикнул Леонард, — «ты теперь командующий направлением, мать твою, ты слишком важен. Привыкай ценить свою жизнь больше, чем жизни начальства, иначе долго не протянешь». «Тогда с вами отправлюсь я», — спокойным и мягким голосом произнес епископ Алексий. «В этой деревне живут такие же люди, пусть их ввели в заблуждение еретики и авантюристы, но кем мы тогда будем, если не дадим им шанса признать свои ошибки и сдаться на милость богов, господа?» С этими словами поспорить никто не мог. «Хорошо, учитель, если таково ваше решение, я не возражаю. С вами у нас будет шанс улететь оттуда», — епископ кивнул на слова Леонардо. «Посыльный». Полуденное солнце скрывали плотные зимние тучи. Такая погода с переменным ветром стояла особняком уже около недели. Двое мужчин в капюшонах, стоящих на стене и наблюдающих за удаляющимся к лагерю королевских войск гонцом, ожидали снегопада со дня на день. «Думаешь, что сегодня вечером?» — произнес мужчина в черной куртке с луком на спине. «Скорее ночью», — ответил мужчина в сером балахоне. При разговоре изо рта они выдыхали пар. «На улице было достаточно холодно. Спорить с тобой я больше не буду. Наверняка ты жульничаешь». «Как?» — повернув голову, спросил монах. «Не знаю, может, попросишь господина или еще кого-то способного управлять погодой, а может, ты и сам на это способен», — ответил лесник. «Ну, как знаешь, лучник, как знаешь. Уверен, что стоит принимать их предложение о переговорах. Тот рыцарь силен, может, это их план штурма, и он убьет тебя, Лоуренс», — вопросительно произнес лесник. «Нет, он сильнее тебя, наверняка, даже с силой зверя ты не сможешь его одолеть. Я бился с ним и знаю это точно. Опять же, не буду спорить, но я все равно другого мнения. Дело в том, что у Лоуренса пунктик по поводу чести, и он никогда никого не обманывал. Насколько я знаю, он даже особых военных хитростей не применял за всю жизнь, всегда рассчитывал только на себя, и до сих пор ему везло». «Ну хорошо, тогда может, хитрость стоит применить нам, убить его, схватить?» «Исключено, они сразу пойдут на штурм, а это против нашего плана. Если он настолько ценный, то он станет нашим козырем, скорее якорем. Он ценен только до тех пор, пока нужен королю, а он нужен пока находиться во главе армии. Как только даст слабину или его схватит, то его свои же сожрут с потрохами. Они каннибалы, ну не буквально сожрут, иногда забываю, что ты не отсюда. Они сами его добьют, а потом скажут, что это мы. Не понимаю я людей вашего мира. Отвернувшись и начав спускаться со стены по лестнице, сказал монах, если все так, как ты говоришь, то владыке действительно следует действовать более жестоко, и Алина была права. Как хорошо, что ваш владыка оказался умнее.